46. Она не показалась ему знакомой. Ей было, может, 30, может, больше или меньше. По молодым женщинам ему всегда было сложно это определить. У нее были хорошие волосы, прямые, темные, заколотые с обеих сторон и открывающие лицо. Милое лицо. В форме сердца. Замечательные глаза. Темно-голубые. Она улыбнулась. Милая улыбка. Немного застенчивая, нервная. Она сразу заставила его к ней проникнуться. Через плечо у нее была перекинута большая сумка. Зеленая, ярко-зеленая. Забавно. Раньше женские сумки были коричневые или черные, или темно-синие, а теперь розовые и со стразами, или ярко-зеленые. Все это пронеслось у него в голове в считанные секунды после того, как он открыл дверь. Она не хотела ничего ему продать. Это он мог сказать наверняка. Она была слишком хороша для этого. «Здравствуйте. Извините, что беспокою вас, но я ищу миссис Миллоп, миссис Эйлин Миллоп. Я поспрашивала, и мне сказали, что это ее дом. Если нет, то прошу прощения за беспокойство». Он улыбнулся. Она была словно глоток свежего воздуха, и чего бы она ни хотела, он был ей за это благодарен. Свежий воздух, луч света. В последнее время этого так не хватало. «Никакого беспокойства, моя милая, это тот дом». «Ну, слава богу. Ненавижу ситуации, когда я кого-то отвлекаю, а человек занят, и он спускается по лестнице, а это, оказывается, даже не тот дом». Ее лицо как будто выражало облегчение, волнение, радость и смущение одновременно. Она ему нравилась. «Не переживайте. Так вы говорите, что хотите поговорить с женой, с Эйлин. Я Даги Миллоп». Она протянула руку, пытаясь удержать зеленую сумку, которая сползла с ее плеча, водворила ее обратно, нервно рассмеялась, а потом у нее расстегнулась одна из заколок. «Пойдемте, кажется, вам стоит присесть и привести себя в порядок. Заходите, заходите». Она сомневалась. Было видно, что она не хочет вторгаться, что переживает. Она снова занервничала. «Пойдемте, девушка. Эйлин там, в задней комнате». «Ну, если...» «Спасибо, спасибо вам огромное. Мне нужно сказать всего пару слов, но если сейчас это неудобно, если она занята, я могу вернуться в другой раз, это не так важно». «Она что-то делает за компьютером. Сказать по правде...» Он отвел ее немного в сторону и понизил голос. «Я буду рад любому поводу отвлечь ее от этого. Все-таки к ней пришли, она прервется. Понимаете, это для нее в новинку и немного сложно. Осмелюсь предположить, что вы все в них понимаете. Вся молодежь сейчас понимает, и мои сыновья, и их мальчики. Но для Эйлин это немного слишком. Но она все равно с ним занимается, говорит, что должна. Но неважно, проходите внутрь». Компьютер стоял на столике у окна. Кит принес и настроил его для нее. Провода волочились по полу. Экран был чересчур большой, да и вся эта старая модель была очень громоздкая, но он работал, выполнял задачу, как сказал Кит. И Эйлин наблюдала, пока он его подключал, дрожа от нетерпения. Ей хотелось поскорее приступить, поскорее начать пользоваться им, чтобы выяснить все про этих детей, когда, где, что и как, чтобы она могла найти ошибку, которую они допустили с Винни. На двух уроках в библиотеке она увидела достаточно. Она сказала, что хочет разузнать кое-что о своей семье, составить семейное древо. «А сейчас все увлекаются генеалогией», — сказала женщина. «У нас тут десяток таких сидит. Но, как по мне, ничего не сравнится с настоящим путешествием в поисках живых документов, церковных записей и тому подобного. Всего в интернете не найдешь, да и, как мне кажется, это гораздо более волнующе. Хороший детектив всегда должен быть на ногах, правда?» Но она сказала, что это только начало. На том они и сошлись, что нужно как-то начинать. Это было проще, чем она ожидала. Она быстро кликала мышью, когда они вошли. «Вот, к тебе пришли, дорогая. Ты можешь оторваться от него на минутку? Это...» Молодая женщина быстро представилась. «Люси», — сказала она. «Люси Гроувс». «Люси Гроувс», — повторил Даги. Он чувствовал себя как дурак. Неужели он не спросил ее имя, пока она стояла в дверях? «Я пойду поставлю чайник», — поспешно проговорил он. Эйлин нашла сообщение в газете об одном из похищенных детей, и теперь оно красовалось в центре экрана. Она развернулась в кресле, но тут же, смутившись, развернулась обратно, потому что хотела убрать его, но не знала, как. «Миссис Миллоп. Приятная девушка, симпатичная, хорошие волосы, улыбается». Она протянула руку, Эйлин медлила. Она понятия не имела, кто это и почему она здесь, а Даги стоял к ним спиной и занимался чайником. Эйлин снова глянула на экран в надежде, что картинка исчезнет сама собой, но этого не произошло. Заголовок будто просверливал дыру в ее затылке. «Одну секунду. Мне просто нужно кое-что сделать. Подождите, пожалуйста, минуточку». Она снова развернулась в своем кресле. Это было старое компьютерное кресло. Его тоже принес Кит, забрал у друга, у которого закрыли офис. На экране было полно статей, которые она бы тоже не хотела никому показывать. Она судорожно двигала мышкой и кликала в разные места. Статьи уходили в бок, но потом появлялись снова, и больше ничего не получалось. «Я могу помочь?» Девушка стояла у нее за плечом и смотрела на экран. «На первых порах это просто какой-то ужас, да? Ваш муж сказал, что вы пока только учитесь. Вы станете экспертом в два присеста, правда. Но сейчас, если я могу что-нибудь для вас сделать...» Эйлин чувствовала, как у нее по шее бегут мурашки. Девушка стояла слишком близко, и она чувствовала, как будто она смотрит одновременно и на экран, и на нее, и это было очень странно. Она пахла чем-то похожим на сладкие яблоки. «Нет». Эйлин нажала на кнопку на мониторе, и изображение уменьшилось до иголочной головки и исчезло. «О, не знаю, говорили вам или нет, но, кажется, делать так — это не лучшая идея. На самом деле лучше сначала все закрывать». Если просто его выключить, то можно потерять данные». Эйлин снова повернулась к ней и встала с кресла. «Это неважно». «Прошу прощения, вы, наверное, сейчас в полном недоумении, что вообще происходит и с какой радости совершенно незнакомая женщина приходит к вам в дом и учит вас работать за собственным компьютером. Я очень извиняюсь». Эйлин ничего не сказала. Девушка поставила свою сумку на диван. Ярко-зеленую, большую, большую зеленую сумку. «Я Люси Гроувс. Вы уже сказали». «Мне так неловко, что я к вам вот так ворвалась». Она выглядела смущенной, немного порозовела. Она сняла заколку со своих волос с одной стороны, повертела ее в руках и надела обратно. Эйлин внезапно стало ее жалко. «Я хотела с вами поговорить, если это возможно. Я на самом деле не отниму у вас много времени, но это действительно важно». Даги все еще копался с чаем. Она была из полиции, это было очевидно, одетая в гражданское, женщина из полиции, иначе и быть не могло, и, в принципе, она ничего не имела против. Отчасти Эйлин почувствовала невероятное облегчение от того, что наконец-то пришел кто-то, кто знает, и ей не надо скрываться и притворяться. Будет приятно с ней поговорить. Приятная молодая женщина. Ее глаза были совершенно невероятного темно-голубого цвета. Эйлин никогда не видела такой глубокой, но при этом светлой голубизны ни в чьих глазах. «Присаживайтесь», — сказала она. «Пожалуйста, Даги принесет нам по чашечке чая». Она подскочила и пошла к шкафу за банкой с печеньем. Она была пуста. Она совсем распустилась, перестала думать о насущных вещах, перестала закупать продукты. Она осознала все это в одно мгновение, как будто появление молодой женщины было призвано продемонстрировать ей картину в целом. То, что она забыла обо всем на свете. «Даги!» Она вывела его из комнаты и увела в коридор. Молодая женщина продолжала сидеть, снова принявшись за свою заколку. «Можешь заглянуть в Митчеллс, взять один из их фирменных кексов или еще чего-нибудь, рулет или бисквит в глазури, неважно». «Но я уже заварил чай». «Неважно, сделаем еще один чайник. Просто это так некрасиво, мне даже нечем ее угостить, мне так стыдно». «Ты не должна». «Должна». Он стал искать свою куртку. «Это полиция», — прошептала Эйлин. «С чего ты взяла?» Она показала пальцем за спину. «Да видно же». «О!» Ему видно не было. «В обычной одежде. Но сейчас она сможет мне помочь. Она подскажет мне, что сейчас лучше всего делать, как побыстрее с этим разобраться. У тебя хватит денег?» «Ну, конечно, у меня хватит денег». В дверях он остановился и оглянулся. «Да. Полицейская». Теперь, когда она это сказала, это казалось очевидным, ну, конечно же. Ну и всегда приходят полицейские. Рано или поздно они всегда должны приходить. Он пошел к своей машине. «Какой приятный мужчина», — сказала девушка, Люси Гроувс, слегка подавшись вперед и улыбнувшись. Она положила руку на свою яркую зеленую сумку. «Но мне кажется, вам будет комфортнее разговаривать сейчас, когда мы одни. У нас с Даги нет секретов». «Нет-нет, конечно, я уверена, что нет. Но ведь бывает иногда, что самые личные вещи говорить оказывается сложнее всего». Эйлин молчала. «Миссис Миллоп, вы, наверное, задаетесь вопросом, кто я вообще такая и зачем сюда пришла. Я должна вам как следует все объяснить. Вам совершенно не о чем беспокоиться, абсолютно не о чем. Скорее наоборот, я здесь для того, в первую очередь, чтобы защитить вас. Вы можете говорить со мной. Я всегда смогу вас выслушать, успокоить и приободрить. Вам будет хотеться разговаривать. Люди в вашей ситуации всегда хотят. Вам нужно разговаривать, и далеко не всегда бывает просто говорить с теми, кто нам ближе всего. Вам захочется защитить вашу семью. Это естественно. Это совершенно нормально». Она говорила очень спокойно, но довольно быстро, так что Эйлин пришлось наклониться к ней, чтобы ловить каждое ее слово. Девушка, в свою очередь, тоже наклонилась ближе к ней, так что они почти соприкасались головами, и между ними как будто возникла какая-то доверительная близость из-за того, что их практически не разделяло никакое расстояние. «Я не знаю, какие вы используете термины», — сказала Эйлин. «Я имею в виду, кто вы конкретно, констебль, детектив или кто-то еще? Довольно странно не знать даже, как все это работает». Люси Гроув улыбнулась, но слегка откинулась назад, снова увеличивая расстояние между ними. Она подняла руку и сняла свою заколку, покрутила ее в руках и снова надела. «Пожалуйста, не беспокойтесь, прошу вас. Я понимаю, как это все пугает». «Не то чтобы пугает, просто вы не сказали». «Всегда тревожно, когда приходит полиция. Чувствуете себя под угрозой, да? Вы не знаете, что вам нужно говорить и что вам можно говорить, в чем вас могут заставить признаться». «Признаться? Это нормально. Это естественно. Люди именно так себя и чувствуют. Ничего из случившегося не ваша вина, совершенно ничего, но вы все равно ее испытываете. Боже, как же это все просто!» «Я не очень улавливаю вашу мысль. Может, лучше всего для вас будет просто начать рассказывать мне, как вы себя чувствуете прямо сейчас? Я не хочу диктовать вам, что говорить». «Я хочу, чтобы вы рассказали мне всю историю целиком, как вы ее видите, как она повлияла на вас, как вы чувствуете себя сейчас, вы растеряны или злы, или вам стыдно? Вы уже виделись с Эдвиной?» Что-то было не так, как будто картинка не складывалась воедино или как-то странно звучал ее голос. Эйлин напрягла голову, пытаясь понять, что же это было. «Вы уже виделись с Эдвиной?» «Я думала, вы в курсе таких вещей, я думала, это все...» Девушка снова наклонилась вперед. «Миссис Миллоп, я хотела спросить, можно ли мне...» Она положила руку на свою яркую зеленую сумку. Эйлин посмотрела на нее. «Покурить?» Девушка собиралась спросить, можно ли ей покурить, что показалось Эйлин довольно странным. Она не думала, что полицейский курит при исполнении обязанностей, как с алкоголем. Может, все было по-другому, когда они работали без формы? Хотя ей было все равно, курит в ее доме или нет. «Я пойму, если вы скажете «нет», разумеется. Это полностью ваше решение целиком. Просто это сильно облегчит мне задачу, поможет запомнить». «Запомнить? Я хочу быть уверена, что все, что вы скажете, каждое слово будет передано верно. Я здесь, чтобы помочь вам рассказать правду, изложить вашу точку зрения, вашу историю. Мне неинтересно диктовать вам, что говорить, это не мое дело. Вы понимаете?» Она не понимала. Чем больше и больше девушка говорила, тем меньше и меньше она понимала. «Так вы не будете против?» Она залезла в свою яркую зеленую сумку и достала оттуда маленькую серебристую коробочку. «Если я использую это?» «Я думала, вы спросите меня, можно ли вам закурить сигарету?» — сказала Эйлин. Люси Гроувс громко, высоко и коротко рассмеялась. «Ой, держите меня. Нет, господи, нет, я не курю. Не делала этого уже лет 10 с тех пор, как мы курили по пути из школы, думая, что это супер утонченно. Боже, как смешно». «Что это?» Они обе посмотрели на маленькую серебристую коробочку, которую Люси Гроувс положила на стол. «Последнее слово техники. Не жужжит, не стучит, не останавливается. Вы забудете, что он здесь через 10 секунд». «Что это?» «Диктофон». «Диктофон для записи?» «Ага, цифровой. Все, что вы скажете, любой ваш шепот будет воспроизведен с кристальной ясностью. Он ничего не упустит». «Я не знала, что вы используете диктофоны». Люси Гроувс улыбнулась. «Я обещаю. Он будет работать сам по себе. Не волнуйтесь». «Я не...» Входная дверь открылась. «Подкрепление», — раздался голос Даги. «Даги!» Что-то было не так. Он сразу понял это по голосу Эйлин, хотя не до конца уловил, насколько не так. Молодая женщина поднялась, и он заметил, что застенчивость куда-то делась, что теперь она казалась немного другим человеком, уже не вертела в руках заколку и не смотрела на свои колени. «Миссис Миллоп, я хочу, чтобы вы сейчас внимательно меня послушали и как следует подумали над тем, что я вам скажу. К вам начнут приходить другие люди. Если мы смогли найти вас, значит, смогут и остальные. И не все они будут играть честно, я предупреждаю. А сейчас у меня есть для вас очень-очень хорошее предложение. Не все смогут предложить вам нечто подобное. Я рада, что оказалась здесь первой, потому что мы не заинтересованы в том, чтобы обманывать и вводить в заблуждение. Вам есть что рассказать, а нам нужна история. Вашей дочери Эдвине Слайтхолм предъявлены очень серьезные обвинения. Есть в этом деле какие-то мелкие детали, но есть и простые факты, которые все знают и все обсуждают. Да, их все обсуждают, в этом вы можете быть уверены. Ну, это естественно. Вы бы разве не стали? Так вот, мы хотим услышать все от вас. Про Эдвину в детстве, про ее школу, друзей и так далее. Как она ладила с вами, со своей сестрой и отцом. Всю историю целиком. Если это будет интересно, мы сможем работать с этим материалом по меньшей мере несколько недель, а то и дольше. А потом это даже может стать книгой, и тогда, конечно же, от вас понадобится чуть больше. Но наше изначальное предложение предполагает только одну историю, эксклюзивно для нас. Очевидно, что ничего не сможет быть напечатано до окончания суда, пока это дело, так сказать, находится в производстве, но в тот самый момент, когда все закончится, мы ее выпустим. Ни у кого больше ее не будет, так что вы можете говорить правду, всю правду». Она снова коротко и резко рассмеялась. Эйлин сидела и пораженно смотрела на нее. Даги увидел недоумение на лице своей жены, ее смущение и шок, а также полное непонимание того, что ей нужно сейчас сказать и как. Он сделал шаг вперед, чтобы оказаться непосредственно перед Люси Гроувс. «Мне кажется, лучше сейчас скажу я, если вы не против». «О, мистер Миллоп, мужчина с кексами. Видите ли, проблема в том, что это все не имеет к вам совершенно никакого отношения, не так ли? Это история только вашей жены, история миссис Лайтхолм, а не миссис Миллоп. Если...» «Я сказал, что сейчас скажу я, и я буду рад, если вы мне это позволите». Она театрально подняла брови и захлопала ресницами. «Пожалуйста, говорите». «Спасибо. Так вот, молодая леди, когда вы пришли сюда, я был настолько глуп, что не спросил вас, что у вас к нам за дело. Вам удалось проникнуть в наш дом, и моя жена приняла вас за полицейскую, что вполне объяснимо. А на самом деле выяснилось, что вы газетчица. Газетчица. Что же, спасибо вам, но мы в вас не нуждаемся. Я попрошу вас собрать свои вещи и уйти, а также попрошу никогда не возвращаться и даже не попадаться нам на глаза где-нибудь поблизости». Его трясло. Люси Гроувс думала. Он видел, как она анализирует ситуацию, как пытается найти путь к Эйлин мимо него, в обход него или даже через него, но пути не было. Он не двигался. А потом к Эйлин вернулся дар речи. «Вы притворились, что вы из полиции», — тихо сказала она. «Я ничего такого не делала, миссис Миллоп. Вы беспардонно заявились в мой дом и воспользовались моим доверием. Мне действительно очень жаль, что вы это так видите. Я здесь, чтобы позаботиться о вас. Потому что, поверьте мне, это вам скоро понадобится. Скоро вам понадобится любая помощь, которую вы только сможете получить. Это только вопрос времени. И если вы как следует подумаете, вы вспомните, что я не упоминала полицию». «Что вы имеете в виду? Мне понадобится помощь». «Мне казалось, это достаточно очевидно. Миссис Миллоп, послушайте меня. Я правда пытаюсь вам тут помочь. Да, конечно, мы тоже получим что-то с этого, разумеется, но только если вы доверитесь нам и будете сотрудничать с нами. А потом мы присмотрим за вами, когда дела примут плохой оборот. То есть, когда люди поймут, кто вы такая. Те, кто еще этого не понял. Если честно, я удивлена, что с вами до сих пор не произошло никаких неприятностей». «Я думаю, вам лучше уйти прямо сейчас», — сказал Даги. Она проигнорировала его. «Вы же понимаете, что я имею в виду, правда, миссис Миллоп? Вы меня обманули». Люси Гроувс покачала головой. Она убрала диктофон обратно в сумку. «Дело в том, что это все одна большая ошибка. Она ничего не делала, вообще не делала ничего плохого и никогда бы не сделала, никогда в жизни. Совершенно очевидно, что она этого не делала. Вы бы только ее знали. Очевидно, что не делала». Эйлин поднялась, собирая воедино все остатки достоинства и сил. «Я знаю, в чем заключается правда. Правда в том, что была допущена чудовищная несправедливость. Кто-то, кто похищал, ранил и убивал детей, бродит на свободе и планирует сделать это снова, тогда как Ви, моя дочь, несправедливо находится под арестом. Вот это правда. И когда она раскроется, то, может быть, я обо всем расскажу, но не вам, не вам». Она отвернулась, когда мужество окончательно покинуло ее, и ее лицо будто сжалось и потемнело. Даги поднял яркую зеленую сумку и встал, протянув ее Люси Гроувс. В конце концов она взяла ее, не произнеся ни слова, встала и вышла из комнаты. Он вышел прямо вслед за ней. Он подумал, что если бы он не сложил руки на груди, то вытолкал бы ее за дверь. 47. В доме всегда царил сумрак. Только на кухне было солнечно большую часть дня. Кабинет был самой прохладной комнатой в доме, так что жаркие дни Магда проводила там. Она пыталась работать, но из этого почти ничего не выходило. Ее обычно четкие острые рассуждения будто пропускали через измельчитель, и она всегда оставалась в ужасе от беспомощности того, что она сама написала. Теперь она лежала на диване, то читая, то дремля. Окно было открыто и выглядывало на ее маленький сад. Дрозды скакали по поросшей мхом брусчатке, сад тонул в тени, отбрасываемой высокой стеной, не считая светлой каемки в дальнем конце. Она закрыла глаза. Она чувствовала слабость и этим утром проснулась в слезах. В больнице она чувствовала себя в безопасности, и у нее была компания. Ей нужны были люди не столько для того, чтобы с ними разговаривать, а скорее, чтобы за ними наблюдать и размышлять. А еще ее кормили и за ней ухаживали. И сейчас она поняла, насколько стала зависима от этого. И именно из-за этого она и расплакалась с утра. Обычная повседневная жизнь превратилась в медленную, утомительную борьбу. Через полчаса ей, вероятно, захочется выпить чашку чая, но поход на кухню, скорее всего, станет для нее непосилен. «Я не такая», — думала она. «Я стала чужой для себя самой, и это пугает меня». Она стояла у руля всю свою жизнь, сама всего добивалась, была сильной, мужественной женщиной, независимой духом и телом. А теперь на ее диване лежал кто-то другой, дремал, мучился от одиночества и боязни темноты. Дрозд прискакал ближе. Она никогда не замечала птиц. Сад был для нее уединенным зеленым куском земли, но она никогда не интересовалась цветами и растениями. «Животные только забирают и ничего не дают взамен», — всегда говорила она. В детстве Джейн всегда хотела хомячка или кроликов, собаку или кошку. «Животные не могут быть равноправными компаньонами высокоразвитых человеческих существ». А теперь она смотрела на дрозда с восхищенным интересом. Вся его жизнь проходила в поисках пищи и при этом в отсутствии гарантии, что эта пища найдется. Может быть, он прилетел за необходимым жизнеобеспечением сюда? Она понятия не имела, чем питаются дрозды. Другие люди бросали птицам крошки и орехи. Ей этим заниматься никогда не приходило в голову. Но сейчас она внезапно остро прониклась к дрозду. У нее были какие-то остатки еды в шкафу и в холодильнике, и она теперь редко бывала по-настоящему голодна, но если запасы кончатся, ей как-то придется их пополнять. Интересно, хозяева магазина все еще доставляют еду? Кому она могла позвонить, чтобы за нее сходили по магазинам? То, что раньше было простейшей задачей, теперь превращалось в невероятно сложное испытание. Все стало испытанием — пройти из комнаты в комнату, одеться, раздеться, помыться, принять ванну, разобрать чистую одежду. Она была жалкой старухой, и это ее злило. Но глубокие зеленые тени в саду успокаивали ее, когда она смотрела на них. Она закрыла глаза, но потом снова открыла, услышав едва уловимый звук. Дрозд улетел. Внезапное перемещение по комнате было таким бесшумным и быстрым, что она едва успела понять, что произошло, когда он уже оказался у ее дивана. Магда начала ерзать, пытаясь приподняться. «И снова здравствуйте, мисс», — тихо сказал он. «Надеюсь, вы помните меня?» Она уставилась на него, пытаясь идентифицировать. Он был очень высокий, одет в джинсы и футболку с Олимпиады в Атланте 1996 года, хотя рисунок на груди был уже еле различим. Что-то в нем было, что-то. Ей удалось сесть почти прямо, но не совсем. «Ну давайте, давайте, мисс. Вы должны вспомнить меня». Его голос был одновременно угрожающим и умоляющим. «Будет совсем не здорово, если вы скажете, что забыли меня, мисс. Как вы вошли?» «О, это наш маленький секрет. Но если вы не помните меня, что, конечно, очень грустно, то вы вспомните моего приятеля Джигги, который был тут совсем недавно, мисс. Тот, который вломился в мой дом, забрал вещи и ударил меня. Это он твой приятель Джигги?» «Похоже, его вы все-таки вспомнили. Так что постарайтесь вспомнить и меня. Думаю, я посижу тут немного». Так он и сделал, усевшись на стуле напротив нее, предварительно передвинув его так, чтобы сидеть поближе к ней. «А теперь посмотрите в мое лицо, мисс, и скажите, вы ничего не помните? Должно же быть что-то». Она поняла, что ей приходится смотреть в его лицо. Больше ничего ей делать не оставалось. «Ну, вспоминайте же, давайте, мисс. Почему вы называете меня мисс? Я не помню вас совсем». «Ладно, ладно, тогда доктор». «Доктор, доктор, доктор, теперь вы вспомните меня». Она поднесла руки к глазам и закрыла их, скрывая его от себя. У него были огромные зубы с большими щелями между ними. Один зуб был сломан, руки у него тоже были огромные. «Доктор, если вы пришли забрать вещи, берите. Все, что оставил ваш приятель Джигги, просто возьмите и уходите». «Нет, нет, нет, я ничего не буду брать, нет, нет». Он рассмеялся. Он сидел, раздвинув ноги, и его огромные руки свисали между колен. «Не в этом моя идея, нет». «А в чем же ваша идея? Что вы здесь делаете? Пожалуйста, уйдите. Я хочу, чтобы вы ушли. Мне нехорошо, я должна поспать. Пожалуйста, просто уходите. Вот выход». «О, я знаю, где выход. И выход, и вход. Только я останусь здесь, пока вы не вспомните меня. А вы должны это сделать, и лучше бы вам это сделать». «Но почему я должна вас помнить? Я никогда вас раньше не видела». О да, мисс доктор, вы видели меня? Вы видели меня десяток раз, может, больше, в своем офисе, в своем кабинете, когда вы еще носили очки. Сегодня очков нет». «Очков нет», — он рассмеялся. Она посмотрела прямо в крошечные зрачки его белесых, как яйца, глаз. «Вы были пациентом? Вы приходили в мою клинику?» «Ага, ну да, вот так, видите? Ага, отлично. Теперь у нас все получается хорошо, гораздо лучше. Хорошо. Я вас не помню». Его лицо ожесточилось, и внезапно он ударил себя кулаком по колену. «Лучше бы вам сказать мне, что помните». «Должно быть, это было много лет назад». «Очень, очень много лет. Много лет. Мне было 6 или 7 или 8 лет. Понимаете, просто сейчас я точно не помню. Помнить — это сложно, правда, мисс доктор? Значит, я тогда был маленьким, но все остальное я помню. Я помню, как вы говорили, и я помню, как вы писали, и ваши вопросы, и еще вопросы. Я помню. И я никогда не знал ответов. Я просто слышал вопросы и ваши разговоры и видел, как вы писали. А потом меня отослали. Может быть, вы это помните?» «Отослали?» «Никто не забывает того, как его отослали. Но я вас никуда не отсылала». «Нет, вы это сделали. Вы задавали вопросы и что-то писали. И я все возвращался в ваш кабинет, а потом однажды меня отослали. Это я не забыл». «Как вас зовут?» «Вы делаете вид, что даже сейчас этого не помните». «Нет, не помню. Как вас зовут?» «Микки». «Я вас не отсылала. Я не могла. У меня не было полномочий куда-то отсылать детей». «Может, вы сказали кому-нибудь другому? Может быть, так? Я просто знаю, что это случилось. Я очень хорошо это помню. Вот почему». «Почему что?» Он поднялся и подошел. И встал прямо перед ней так, что она отшатнулась. От него пахло чем-то сладким, но она не узнавала, что это за запах. «Куда я поехал, мисс? Вот это я помню». «Я помню все. Вы не помните ничего. Это очень плохо. Я знаю, что я помню, и из-за кого это случилось, и это вы, мисс. Вы доктор-доктор. И я давно ждал, чтобы прийти и помочь вам вспомнить, и вот он я». Он говорил все быстрее и быстрее. Его слова набегали друг на друга. Пару раз она почувствовала его слюну на своих руках, а потом на шее. И внезапно она увидела его, худого, как палка мальчика, с огромными руками и болячками на голове, с синяками вокруг шеи и на плечах. Он сидел на прямом стуле в ее кабинете и трогал то свое ухо, то свою ногу, и снова повторял этот жест, который был явно не случайным, он как будто дотрагивался до талисмана. Он был погружен в молчание из-за невыразимого ужаса. Недокормленный, обозленный, особенный, потерянный, доведенный до предела болезненной злостью и слишком напуганный, чтобы даже прошептать ей что-то. Она виделась с ним время от времени, и один раз, всего один раз, она услышала, как он говорит, но она не смогла уловить, что он тогда сказал. Его слова она так и не уловила. «Я помню», — сказала Магда. «Микки». Он улыбнулся триумфально, широко, всеми своими щелями между зубов, и его рот, разъявленный в улыбке, открылся для громкого рева, в котором она сначала услышала восторженный хохот, а в следующую секунду распознала ярость. В эту самую секунду она подняла руки, закрывая свое лицо, прежде чем он дико накинулся на нее, все еще ревя, и весь свет сосредоточился в одной точке у нее в глазах, а потом погас. 48. Он думал, что дождется темноты, но его мучила невыносимая боль ожидания, удушья, невозможности ничего сделать. Она колотилась у него в голове и не давала покоя. Он сполоснул голову под холодным краном на кухне и вышел из дома примерно в 7 часов. Тротуар отдавал назад дневное тепло, а асфальт по краям улицы плавился. Он повернул, чтобы пройтись вдоль канала. Идти этой дорогой было дольше, но она была приятней, тенистее. На улице никого не было, кроме одного старика на сломанной скамейке, который что-то бормотал себе под нос. Они несколько раз ходили сюда прогуляться, зимой и весной. Лиззи очень хотелось увидеть зимородков. Кто-то сказал ей, что голубые спинки зимородков иногда мелькают у берегов канала и что птицы вьют там гнезда вывах. Но она умерла, и зимородков они так и не увидели. А теперь он стоял и всматривался в ивы, стоявшие неподвижно в безветрии все еще жаркого вечера. Ничего. Он прошел мимо особняка, смотрителя шлюза и мимо складов. Лиззи приходила сюда к нему, но когда он приблизился к ней, она убежала, споткнулась, упала, заплакала и позвала полицию. Это было недоразумение. Между ними просто возникло недопонимание, но он не мог им это нормально объяснить. Они показались ему какими-то туповатыми. Но на самом деле он всегда считал полицейских туповатыми, перекачанными недоучками, не обладавшими особенно пытливым умом. Колокола собора пробили 7 часов. В смерти Лиззи был кто-то виноват. Тот, кто накормил ее зараженным мясом. Врачи, которые диагностировали ее болезнь слишком поздно. Доктора, которые не смогли ее вылечить. Доктора, которые бездействовали, наблюдая, как симптомы болезни подбираются к ее мозгу и выедают его. Медсестры в хосписе. Люди, чьи молитвы были бесполезны. Бог. Бог. Бог и служители Бога. Он перешел канал по узкому железному мосту и оказался в городской части. Задники узких жилых домов выходили прямо на него. Люди из своих спален могли смотреть на буро-зеленую поверхность воды, на картонку из-под коробки, плещущуюся у подножья моста, на тележку из супермаркета, застрявшую в кустах, на писающих собак и узкие лодки, и ивы, и на прячущихся зимородков. Он начал пробираться сквозь заросли крапива и шиповника, прошел через покосившиеся ворота и длинную галерею с голой землей. Никто его не видел, никто сюда не ходил. Где-то залаяла собака. Он вспотел, от него пахло потом. Дом выглядел черт знает как. Он был похож на пчелиный улей с кучей съемных комнаток за грязными занавесками. Дом слева от него был точно такой же, а вот справа кто-то разбил садик. Он подошел и заглянул туда через поломанные доски забора. Календула. Деревянная арка со шпалерами, по которой поднималась роза персикового цвета. Дорожка, выложенная плиткой в виде каменных колец. Была здесь и грядка, зеленый лук, немного картофеля, опора для гороха. С ракитника свисала пара кормушек. Был и прудик. В дальнем конце, за сельским туалетом, он увидел птичью клетку, висевшую на кирпичной стене, и яркие всполохи канареечного цвета. Он попытался пролезть через забор, но доски не поддавались. Он хотел оказаться в саду, рядом с прудиком, поближе к птице, посреди картошки и календулы. Резко и неожиданно Макс начал плакать, уперев голову в сломанный забор, а потом его плач перешел в ярость, и он начал трясти деревянные доски, пока кто-то не прикрикнул на него из дома. Никто не вышел, только крикнул, и все. Тишина. Его руки были в крови из-за отломившегося куска дерева, который впился ему в подушечку большого пальца. А потом он увидел ее. Она сидела спиной к нему на скамейке рядом с аркой. Ее волосы посветлели, как будто она долго была на солнце. Он уперся в перекладины забора, и на этот раз одна подгнившая доска поддалась, и когда он несколько раз ударил по ней ногой, пространства стало достаточно, чтобы он пролез внутрь. Он замер, пораженный, что вдруг оказался в саду, и был так близко к Лизе, что мог услышать ее дыхание. Она была здесь. Она не пошевелилась и не повернулась. Может быть, она ждала, но он удивился, почему она ждала его здесь, ведь он нашел ее почти случайно. Он вытер тыльную сторону своей влажной ладони о лицо. Порез уже не болел, но кровь продолжала идти. Она будет знать, что с этим делать. «Лиззи», — сказал он. Было очень тихо. Он подождал. «Лиззи». Она не двигалась так, что он сделал 2 или 3 шага вперед, протянув к ней руку, чтобы дотронуться до ее слегка посветлевших волос. «Лиззи». Он понял, что он повторял ее имя молча, в своем сердце и в своей голове, но не вслух. Теперь он четко его произнес на весь застывший сад. «Лиззи!» Она повернулась и закричала, и эти крики были словно ножи, обрушившиеся на его голову и пронзающие его мозг, и он отчаянно бросился к ней, чтобы поймать ее и остановить, показать ей, кто он, и что кричать не надо, но как только он коснулся ее тела и увидел ее лицо и дыру вопящего рта, Лиззи исчезла. Это была не Лиззи, и его сознание охватил огонь. 49. Маленькие ручки были слегка влажными. Они легли ей на руку, как мокрые морские анемоны. «Черт возьми, Кира!» Наталья окончательно проснулась и перегнулась через Киру, чтобы включить лампу. «Что с тобой?» — сказала она усталым голосом. Она устала. Это была 4-я ночь за неделю. «Ты опять намочила кровать или что?» Маленькие ручки спрятались. «Да, так и есть. Серьезно, Кира, тебе сколько лет? В кровать писают младенцы, маленькие детишки, а тебе уже 6 лет, почти 7. Так, завтра с утра в первую очередь мы идем к доктору, и ты не пойдешь к Барбаре, пока мы с этим не разберемся». Кира свернулась в самом дальнем углу материнской кровати. Она была не против не идти к Барбаре. По выходным она бывала там с 8 до 6, но она была очень против доктора. «Замолчи, это мне нужно плакать, хотя это ты в последнее время со всех сторон мокрая. Давай, слезай отсюда, тебе нужна новая ночнушка. Мне не надо, чтобы ты и эту постель намочила. Твою я приведу в порядок завтра, и если ты остаешься здесь, ты лежишь смирно, понятно?» Весь этот разговор занял всего 5 минут, но она, конечно, больше не смогла заснуть. Кира спала. С утра она вряд ли вообще все это вспомнит. Натали лежала на спине, закинув руки за голову. Она знала, почему не спит, и знала, что это не только из-за того, что Кира ее разбудила, потому что намочила постель, увидев плохой сон. Что-то было не так, и Натали знала это. Только Кира была как чертова устрица. Она закрылась, и вытащить из нее хоть что-то было невозможно. Она не говорила ни о чем в школе, не рассказывала ничего Барбаре, и Натали сдалась. Она пыталась разговаривать с ней, пыталась задавать вопросы, пробовала умолять, кричать, Запирать ее в комнате, давать ей сладости, отнимать игрушки, запрещать смотреть телевизор, гулять с ней, оставаться с ней дома — ничего. Все, что говорила Кира, это «я хочу к Эдди». И еще иногда «где Эдди?». Но она ничего не говорила об Эдди, не считая все тех же старых фраз. «Мне нравится Эдди. Мне нравится ходить к Эдди домой. Мы делаем булочки, мы делаем конфеты, мы читаем книжки, мы копаемся в саду». «Эдди когда-нибудь что-нибудь тебе делала?» Молчание. «Эдди когда-нибудь рассказывала тебе о других своих знакомых детях?» Молчание. «Эдди рассказывала тебе, где работает? Эдди когда-нибудь предлагала тебе сесть к ней в машину? Эдди тебя когда-нибудь обзывала?» Молчание, молчание, молчание. Натали волновалась сильнее, чем могла признаться даже самой себе. Она не знала, что ей теперь делать. Может, ей стоило спросить у доктора, не сходить ли Кире кому-нибудь еще? Или, может, ей стоит ее увезти, взять отпуск, поехать отдохнуть в Батлинс или Центр Паркс, или даже отправиться в путешествие по Франции, как Давина с работы? Ха-ха, очень смешно. У нее не было денег на целое путешествие, как и денег на Центр Паркс и, скорее всего, даже на Батлинс. Примечание. Батлинс и Центр Паркс — популярные в Великобритании курортные сети. Конец примечания. Все уходило на арендную плату и повседневные расходы, даже то небольшое дополнительное месячное пособие, которое она получала. К тому же ей надо было починить машину, а еще был бизнес, который она так хотела начать, по поводу которого она строила в своем воображении подробные планы всю жизнь, сколько себя помнила. Продолжай мечтать, Натали. Она не собиралась жалеть себя или плакаться кому-нибудь, потому что была не из тех, кто жалеет себя и плачется. Она была крепкой. Она была независимой и хотела вырастить Киру такой же. Только иногда, например, сейчас посреди ночи, по этой крепости начинали идти трещины. Кира что-то мямлила, как будто ее рот был набит галькой. Натали напрягалась изо всех сил, чтобы разобрать какие-нибудь слова, хоть что-нибудь осмысленное, но она так ничего и не услышала, только невнятное бормотание. Она повернулась на бок и попыталась заснуть, но ее мозг пронизывали ослепительные вспышки света и пестрые картинки, так что она так и не смогла отключиться до самого рассвета. Кира не двигалась со своего места, свернувшись на самом краю кровати. Приемная в больнице была забита посетителями, а один из врачей уехал на вызов. Кира сидела на скамейке и болтала ногами. Каждый раз, когда ее нога улетала под скамейку, она ударялась об стену, и женщина напротив каждый раз бросала на нее разъяренный взгляд. Если бы не она, Натали давно сказала бы Кире перестать болтать ногами и стучать, но из-за женщины она позволяла ей продолжать. Их приняли почти через час после того, когда им было назначено, и они провели в кабинете врача 3 минуты. Он смотрел в свой компьютер и ни разу не взглянул ни на одну из них, а о возрасте Киры спросил 2. «Понятно», — сказала Натали. «Значит, вы считаете это нормально, что она просто ни с того ни с сего начала писать в постель? Все ясно». «Ну, значит, и она не будет напрягаться». Он даже не спросил, не было ли у Киры в последнее время каких-нибудь сильных переживаний. Он, казалось, вообще был не особо в курсе, что происходит. «Прекрати шаркать ногами, Кира. Мне пора возвращаться на работу». «Можно мне мороженого?» «Нет, ничего тебе нельзя». «Почему?» «Нет времени, нет денег, и у тебя от него зубы сгниют». «Но только одно». «Господи, ладно, но только...» Натали остановилась, она крепко взяла Киру за руку. «Только если ты расскажешь мне». Кира уперлась глазами в тротуар. «Кира». «Что?» «Что случилось с Эдди?» Молчание. «Понятно, тогда все. Нет разговора, нет еды. Пошли. И прекрати уже шаркать ногами, а?» «Когда Эдди вернется к себе домой?» «Никогда», — сказала Натали, испытав внезапное жестокое удовлетворение. Она ожидала, что Кира начнет плакать, но слез не было. Ничего, только молчание. Она взяла отгул на все утро, так что могла потратить его на свое усмотрение. Кира отправилась к Барбаре. Натали пошла по магазинам и купила себе пару шорт. Теперь она могла побродить по улицам и выпить молочный коктейль. И тут ее осенило, как будто у нее в голове лопнул пузырь и выпустил идею наружу, словно какой-то газ. Она очень долго сидела и обдумывала ее, выпив колу после молочного коктейля, что было не лучшей идеей, потому что эти двое болтались и пенились у нее в желудке весь оставшийся день. Но идея была хороша. К концу дня она четко ее для себя сформулировала и примерно прикинула, сколько она сможет с этого получить и как сможет этим воспользоваться впоследствии. На работу она не вернулась. Ей слишком многое нужно было обдумать. Было очень жарко, и она вместе со своими мыслями и тремя газетами пошла в сад. Дом Эдди выглядел странно, как дом-призрак, пустая оболочка, стоящая среди прочих соседних домов. Он не выглядел как дом, хозяева которого ушли на работу или даже уехали в отпуск, совсем по-другому. Дело было не только в том, чтобы заработать денег, но еще и в том, чтобы кому-то обо всем рассказать. Она начала просматривать газеты. Там были статьи, имена авторов которых были указаны в самом верху. Она выписала несколько, но только женщин. Она не смогла бы объяснить, почему, но это должна была быть женщина. Мелани Эпштейн. Анна Паттерсон. Селина Уин Джонс. Ей нравилось это имя. Над статьей о сексуально зависимых женщинах была фотография размером с почтовую марку. У Селины Уин Джонс были прямые светлые волосы, чуть ниже ушей и довольно большой нос, который по какой-то причине внушал доверие. Она хотела бы иметь подругу по имени Селина Уин Джонс. Натали пораженно остановилась на этом слове, потому что поняла, что считала подругой Эдди. Конечно, из-за Киры. У Эдди всегда хватало терпения на Киру, зачастую в отличие от нее. Они что-то готовили, выращивали помидоры в горшках и подсолнухи в саду. Эдди читала ей книги, и если бы у Натали спросили, она уверена, что ответила бы, что Эдди — это ее подруга. У нее их было не очень много. Она сама была немножко как Эдди, замкнутая, небольшая любительница ходить по гостям и приглашать людей в свой дом и в свою жизнь. И поэтому они с Эдди прекрасно подходили друг к другу в качестве соседей. Она помнила, что часто слышала их из-за забора. Кира без умолку болтала своим высоким, слегка хриплым голосом. Эдди изредка что-то вставляла, но в основном молчала и давала говорить Кире. Однажды Эдди зашла на чашку чая. Однажды Натали забрала ее почту, когда ее доставили не туда. Они говорили друг другу привет. Не это ли значит дружить? Господи Боже! Она вскочила на ноги, как будто ее укусила оса, когда вспомнила, что произошло, что сделала Эдди, если она это сделала. Может, это была ошибка? Ведь они иногда допускают ошибки, даже большие. Газеты кишели такими историями, фотографиями людей на ступенях зданий суда, которые рыдали, махали руками, обнимали своих матерей, сестер и жен, невинно осужденные после 20 лет заключения, какая-то там четверка, такая-то там семерка, неважно, неважно. Эдди. Натали зашла в дом, достала наполовину выпитую бутылку лагера из холодильника, допила ее, кинула бутылку в корзину и пошла к телефону. Она нашла номер газеты за 10 секунд и быстро его записала. Это было самое простое. Потом она пошла наверх. Комната Киры была очень опрятная. Кира сама была опрятная. Иногда Натали говорила ей, что феи подменили ее на чьего-то чужого ребенка. Настолько она была опрятной, аккуратной. Ее книжки с картинками стояли корешок к корешку, а ее мягкие игрушки были расставлены на полке по размеру, от больших к маленьким. Черт возьми, тут было как дома у Эдди, когда Натали пришла туда чуть раньше назначенного времени. Чисто, прибрано, опрятно. Что все это значило? Она посмотрела на улицу из окна Киры. Стены были на месте, так же, как и крыша, и сад, и ворота, и доски забора. Он был здесь, по-прежнему. Дом Эдди. Она задумалась, что там могли найти люди в белых костюмах. Она задумалась, каково было находиться внутри. И может ли быть такое, что просто стоя в одной из комнат, ты поймешь? Просто поймешь. Она сбежала вниз по лестнице и отнесла телефон на кухню. «Я хотела бы поговорить с Селиной Уин Джонс». «Спасибо». Она не ожидала, что все будет вот так. Просто спасибо и приглушенная музыка Уитни Хьюстон. Она не знала, чего она ожидала, но все вместе заняло 3 секунды. Селина Уин Джонс. Рот Натали перекосила, как будто она только что сживала лимон. Ей показалось, что она не сможет говорить. «Алло, я могу вам помочь?» «Да, мне кажется, можно у вас кое о чем спросить. На самом деле у меня вопрос». «Кто это?» «Натали, мисс Натали Кумпс». «Откуда?» «Что?» «Извините, вы от агентства или...» «Нет, я просто... Я прочла ваше имя в газете, я хочу вам кое-что рассказать». «О чем?» «О моей соседке и моей дочери, о Кире». «Я что-то не улавливаю». «Так». Натали сделала глубокий вдох. «Ладно, извините. Меня зовут Натали Кумпс, и я живу напротив женщины-убийцы. Я живу напротив Эдди Слайдхолм. Это та с пропавшими детьми, убитым мальчиком и всем остальным. Она в тюрьме, против нее выдвинуты обвинения. Я живу по соседству». «Понятно, я знаю, какое дело вы имеете в виду, но не уверена, что вы говорите с тем человеком». «О, я не занимаюсь криминалом. Я вообще не занимаюсь новостями, я пишу длинные информационные статьи». «О, а вам нужен отдел новостей?» «Да, мне так кажется». «Я хочу поговорить с кем-нибудь, кому смогу рассказать свою историю». «А, ясно, теперь я вас поняла. Ой, подождите, дайте мне ваш номер, хорошо? Это Клюси Гроувс. Да, вам перезвонит Клюси Гроувс». Никуда она не перезвонит. Натали прекрасно понимала, когда от нее хотели отделаться. Ей через 10 минут нужно было забирать Киру. Она заглянула в холодильник, и там не было ничего, кроме еще одной бутылки лагера. И что вообще с ней случилось, что она хлестала лагер в середине дня? Он ей даже не особо нравился. Она налила себе в стакан немного воды, но внезапный телефонный звонок заставил ее подпрыгнуть, и она уронила стакан, разбив его о кафель. 50. Ранним вечером грандиозная гроза будто распорола над городом пузырь с теплой чистой водой. Саймон наблюдал, как внезапно налетевший вихрь поднял мусор со свалки в воздух и закружил его в быстром круговороте прямо перед окном его кабинета. А потом из туч начал медленно капать дождь. Вокруг здания загорелись огни. «Босс, можно вас на два слова?» «Входи, Натан. Есть какие-нибудь успехи с нашими специалистами по граффити?» «Особых нет». «Я знаю, что обычно заниматься подобной работой бессмысленно, но такие настроения имеют свойство разрастаться, как сорняки, если не искоренять их с самого начала. Это наверняка мелкая шпана, но за ними надо следить». «Да дело не в работе. Вернее, в ней, но как бы и в ней, и не в ней». «Зайди, сядь и объясни по-человечески». «Спасибо, босс». Натан сел, потирая ладонью свой подстриженный под ёжик затылок. Саймон знал этот жест. «Что такое?» «Этот новый констебль, босс, у нас проблемы». «Продолжай». Натан медлил с ответом. «Я со школы не люблю болтливых и не привык прибегать жаловаться, я мог бы сам со всем разобраться». «Я сказал, продолжай, Натан». «Ладно. Он гнилой человек, босс. Вы что-нибудь о нем знаете?» «Не особо много. Мы были не в том положении, чтобы выбирать. У нас двое выбыли из строя, и Эксвуд позволил нам одолжить его на пару недель. А в чем проблема?» Натан рассказал ему, что Кармоди был расистом, грубияном, халтурщиком, неряшливо выглядел и бесцеремонно вел себя с гражданами. «А еще он постоянно называет меня солнышком». У Саймона на лице не пошевелился ни один мускул. «Он делал это приватно или на публике?» «И так, и так. Не поймите меня неправильно, это его словечко я могу пережить, но меня коробит другое. Эти его мелкие отвратительные замечания. Ну, знаете, про синагогу, про того парня-азиата из магазина, да про все». «Он с нами не навсегда, и он не из наших, так что мы не можем реагировать жестко. Ты его старший офицер, так что разберись с ним сам». «Мне не нравится этот парень». «Мне не нравятся все, с кем я здесь работаю». «Ясно». У Натана всегда все было на лице написано. И теперь он совершенно безутешным видом подошел к двери. «Натан!» Он обернулся. «Не обращай внимания. Босс». Дождь кончился, но гром продолжал грохотать где-то вдалеке. Саймон подумал было зайти в офис уголовного розыска и взглянуть на этого констебля Кармоди, но передумал и стал искать свою куртку. Он вышел из здания и прошел полмили до центра города под затихающей грозой. Магазин флориста, где он покупал последний яркий букет и шарики для Марты, как раз закрывался. Пустые цинковые ведерки для цветов мокли на тротуаре. Саймон постучался в дверь. «Здравствуйте, инспектор. На самом деле я уже закрываюсь, но если вы что-то присмотрели, то берите, только быстрее». Он уже очень давно был их постоянным клиентом. Всегда покупал здесь цветы для матери и сестры на дни рождения и крестины. «Импульсивное решение, я так полагаю?» «Предложение о перемирии, Молли. Можешь собрать что-нибудь особенное?» «Ладно, идите. Возвращайтесь через 10 минут». От флориста он направился в книжный магазин и купил несколько книжек с картинками для детей Кэт. Еще он взял бутылку шампанского. Он отлично знал, какой комментарий отпустит его сестра. Цветы уже его ждали. «Лучшее, что я могла сделать, как я вам и сказала, уже конец дня. Это были ярко-синие дельфиниумы и белые агапантусы, скрученные в огромный пышный букет. С неба снова начало капать, пока он нес все это к машине. Молнии ослепительно сверкали и окаймлялись красным цветом, небо стало грязно-желтым. Он вспомнил, как под ним разбивались волны, когда он вместе с Эдвиной Слайдхолм стоял на краю обрыва. Возбуждение. Он испытал возбуждение, и он искал большего. О холодных делах много чего можно было сказать, но они редко давали надежду на очередную дозу адреналина, что и требовалось доказать. «Дядя Саймон, это Джейн. Она принесла нам две книжки. Мне Лемони Сникета, а Сэму...» «Нет, не тебе. Лемони Сникет не только для тебя. Это и мне тоже. Сэм...» «Ну а что? Я прочитал Лемони Сникета первый. Это я его нашел. А теперь Ханна притворяется, что любит его больше. А другая книжка называется «Материалы семьи Фантура». Ты читал ее?» Примечание. «Материалы семьи Фантура». Детская книга Адель Жерас, вышедшая в 1999 году. Конец примечания. Феликс завыл. Кот Мефисто молниеносно спрыгнул с кухонного дивана, проскочил между ног Саймона и убежал вверх по лестнице. Саймон, атакованный детьми, встал в дверях с кучей подарков в руках. Кэт сидела за столом, но в этот момент нагнулась, чтобы посадить воющего Феликса к себе на колени. Рядом с ней сидела женщина-священник, которую удерживал в ее доме Макс Джеймсон. Она была одета в бледно-розовую майку. Воротничка на ней не было. Кэт окинула быстрым взглядом все богатство, которое он принес. «О, подношение от провинившегося?» «Боже, я был уверен, что ты это скажешь». «Ну так и есть. Заходи уже, давай все мне». «Ох, прекрасный, прекрасный алкоголь. А какие фантастические дельфиниумы, Сай!» «Боюсь, одна из книжек будет лишней», — сказал он, достав из бумажного пакета очередной том Лемони Сникета. Сэм подошел к нему и вытянул руку. «Спасибо, по одной на каждого. Я свою смогу читать сам. Ханне нужно, чтобы кто-нибудь читал для нее». «Сэм!» «Эй, мне придется с вами побеседовать, констебль Дирбан. Как вы разговариваете со своим старшим инспектором?» «Извините, босс». Саймон водрузил бутылку на стол и пошел к шкафу, чтобы найти вазу для цветов. Ханна шла за ним по пятам, цепляясь за его руку. Замыкал колонну Сэм, который пытался отпихнуть сестру с дороги. «Мы с Джейн планировали милый домашний девичник». «Ладно, понятно. Я знаю, где здесь ближайшая забегаловка с рыбой и жареной картошкой». «Рыба и картошка и здесь есть, точнее, пикша и пирог с картофелем и петрушкой. Это гораздо вкуснее». Он наполнил вазу водой, снял упаковку из плотной бумаги и подрезал стебли у цветов. Джейн Фицрой наблюдала за ним. «Да, от него иногда бывает прок», — сказала Кэт, заметив ее взгляд. «Дядя Саймон, тут были молнии с голубым цветом». «В Лафертоне они были как будто обведены красным». «Страшно. Молнии возникают из-за...» — начал Сэм. Зазвонил мобильный телефон. В комнате все как будто застыло, дети мгновенно замолчали. «Ой, надо же, это, кажется, мой. Извините, извините, где же он?» Джейн встала и огляделась. Джинсовая сумка висела на спинке стула рядом с Саймоном. Он опустил глаза и увидел голубую подсветку телефона где-то в глубине. «Кажется, здесь». «Надо же, извините, как глупо. Надеюсь, там не что-то важное. Я слишком хорошо провожу время». «А это из-за нас», — непринужденно бросил Сэм, запрыгнул на диван и открыл собственный экземпляр «Лемони Сникета». Джейн вышла из комнаты, прижимая телефон к уху и все еще извиняясь. «Извини», — сказал Саймон Кэт, провожая взглядом Джейн. «Ничего, спасибо за подношение. Хотя не уверен, что это причитается с меня». «Что?» Он поднял руки вверх. Кэт тоже отступила. Феликс протянул ручку и схватил мельницу для перца, которая с грохотом упала на пол. «Я не против уйти, если вам надо что-то обсудить». «Деловая часть встречи уже окончена, обсуждали политику хосписа». «Какие-то проблемы?» «Да, ты не захочешь это знать, оставайся». «Я бы с удовольствием». Он взглянул на дверь, за которой только что исчезла Джейн. «Нет, Сай», — сказала Кэт. «Категорическое нет». «Я этого сначала и не заметил. Она красивая». «Да и нет». Но тут Кэт подняла глаза. «Джейн? Что такое?» Лицо Джейн было бледное, как воск. Она встала в дверях и пораженно смотрела на свой телефон. «Джейн?» Казалось, прошло очень много времени, прежде чем она смогла заговорить. «Это полиция. По поводу моей матери». «Она разве не вернулась домой?» «Да, оказывается, кто-то снова вломился». «О нет, Джейн, только не опять. Они много взяли?» «Мне ничего не сказали по поводу того, что пропало. Только что они избили ее до потери сознания. Ей очень плохо». Она оглянулась, будто не понимая, где находится. «Мне нужно ехать», — сказала она. «Мне нужно ехать в Лондон». Саймон поставил винный бокал, который держал в руках. «Дайте мне свой телефон, я возьму номер, чтобы им перезвонить». «Мне нужно ехать». «Я знаю», — сказал он, протягивая свою руку. Джейн отдала ему свой мобильный. «Вы собираетесь», — сказал он, выходя из кухни, чтобы сделать звонок. «Я вас отвезу». Через 10 минут Саймон закрыл за собой дверь, обернулся и увидел, что Кэт бурно жестикулирует. Он на секунду задумался, потом помахал ей и свернул в сторону ворот, не оборачиваясь. Через 5 минут зазвонил его собственный телефон. Он переключил его в режим hands-free. «Босс?» «Привет, Натан, что-то случилось? Я просто сейчас еду в Лондон». «А, понятно, только у нас тут тело». «Подожди». Он притормозил и посмотрел на Джейн. «Извините, мне надо его выслушать». «Не говорите глупости, это ваша работа, все нормально». «Уверены?» Она улыбнулась. «Просто сделайте это». «Натан?» «Да, сэр, это молодая женщина Хейли Твистон, мать-одиночка, маленький сын, занимают пару комнат на Санктус-Роуд». «За каналом?» «Да, соседи слышали, как ее ребенок очень долго плакал, в какой-то момент пошли проверить. Ребенок был один, лежал в своей кроватке, очень напуганный. Видимо, прошло довольно много времени. Мать они нашли в саду. Ее ударили по голове, вероятно, кирпичом или камнем, найденным там же. Кто-то сломал часть забора. На нем есть следы. Тот, кто это сделал, поранился, когда пробирался через него». «Девушка?» «Док сказал, что она умерла от одного из двух ударов по голове». Джейн резко вдохнула. «Понятно. Криминалисты там? Босс?» «Пока передаю это тебе, Натан. Выясни все, что сможешь. Отправь людей по соседям, ну и все остальное. Я хочу, чтобы расспросили каждого человека в округе. Всех, кто мог видеть кого-нибудь на дороге вдоль канала этим днем. Родственники?» «Брат в Бефхеме. Кто-то уже взял его на себя». «Ребенок?» «Социальные службы занимаются». «Отличная работа. Я не знаю, когда вернусь, я отвожу приятельницу. У нее мать забрали в больницу. Пиши мне». «Босс?» «Вы, вероятно, уже передумали переезжать в Лафертон», — сказал Саймон. «Нет, мне и не нужна была деревня для пенсионеров». «И все-таки. Вас держали в заперти в собственном доме. Не очень здорово». «Вы живете рядом с собором, верно?» Он кивнул. «Спокойно там?» «После рабочего дня в окружении опасных и обозленных людей, да». «Но не место, где я живу. И не произошедшее там заставляет меня задумываться о том, туда ли я переехала». «А вы о таком задумываетесь?» «Да». Он прибавил газу, свернув на дорогу, и вскоре выехал на шоссе. Машин было много. «Но все взаимосвязано, как мне кажется. Как только я приехала, мою мать ограбили, и мне пришлось возвращаться в Лондон». «Там вы и жили до Лафертона?» «Да, была помощницей священника в большой церкви на севере Лондона. До этого в Кембридже, там я проходила обучение. Почему вы переехали? Собор. А еще я хотела попробовать себя больничным капелланом. И возникла эта работа. Так оно и происходит. Люди не всегда это осознают. В полиции то же самое. Ты ищешь конкретную должность, устраиваешься на нее, переезжаешь. А вы планируете? Переезжать? Он пожал плечами. Извините. Саймон перестроился на скоростную полосу и нажал на газ. «Полицейское вождение», — сказал он, — «так что держитесь». Она не произнесла ни слова до тех пор, пока они не съехали с одного шоссе и не оказались на другом, где было поспокойнее, потому что поток возвращающихся с работы домой людей начинал иссякать. И тогда она сказала: «Бедная девочка, с чего они начнут поиски того, кто это сделал?» «Наверное, с самого очевидного. Обычно на нем все и заканчивается. Это будет что-нибудь связанное с отношениями. Парень, сводящий счеты. Вполне возможно, что они его уже найдут к тому времени, как я вернусь». «Вот так просто?» «Ну, не так, как с моей матерью. Есть кто-нибудь, кто хотел бы такое с ней сделать?» «Только те же грабители, которые приходили в прошлый раз. Полиция в Лондоне умеет искать по горячим следам. Они возьмут их». «Но ей это не поможет, не так ли? Она не может там оставаться. Я должна как-то перевести ее в Лафертон». «У вас есть для нее комната?» «Придется найти комнату». «Она захочет переезжать?» «Чтобы жить со мной? Нет. Моя мать независимая женщина, и ее довольно сильно смущает, что ее дочь — священнослужитель». «О, моего отца крайне смущает, что его сын — полицейский». «Что вообще может смущать?» «Все Сирейлеры — врачи, вы не заметили?» «А Фицрои — евреи. Моя мать — детский психиатр, атеистка-интеллектуалка из Хэмпстеда». «И вы будете с ней сражаться?» «Да, все равно другого решения нет». Саймон говорил по мобильному Джейн с лондонской полицией, так что знал, что ее состояние гораздо серьезнее, чем она предполагала. Ей в рот запихали туалетную бумагу, привязали проводом к ножке дивана и потом избили. Но сейчас он просто спокойно сказал: «Вам придется делать все очень постепенно. Из-за этого мне будет еще сложнее переехать». «Значит, Лафертон был одной большой ошибкой?» «Я не знаю, Саймон. Просто бывают такие дни, когда кажется, что ничего не работает. Мне не нравится мой домик. Но не потому ли, что на меня там напали? Мне приходится нелегко с моими коллегами в соборе. Но не потому ли, что я гораздо младше их, к тому же единственная женщина? В Бэфхэмской центральной у меня тоже не все гладко, потому что не очень-то многим людям вообще нужен священник, а те, кому нужен, обычно мусульмане или католики, так что я оказываюсь не при делах. Мне нравится то время, что я провожу в хосписе, но и там есть проблема. Это как раз то, что мы с Кэт сегодня обсуждали». «Значит, вы просто сбежите». Она ничего не сказала. «Прошу прощения. Я не знаю, как я мог такое сказать». «Может быть, вы и правы. Я стала себя жалеть. Люди, которые себя жалеют, очень часто сбегают. В последние несколько недель меня порядочно тряхнуло. Но мне очень помогла ваша сестра». «Кэт такая». «Вы близки?» «Обычно да». У него зазвонил телефон. «Натан?» «Я в Бэфхэмской центральной, босс. Только что говорил с братом девушки. Он приехал на опознание». «Подозреваемого не появилось. Отец ребенка — грек, курортный роман, никогда не был в стране. Другого парня не было, насколько он знает. Нестандартное дело типа «открыть и закрыть». Сейчас изучают ДНК из следов крови. Никто ничего не видел и не слышал. Да там вообще редко кто бывает днем. Вы уже в Лондоне?» «Еще где-то полчаса». Трубку повесили, и Саймон вздохнул. «Тревожно». «ДНК — замечательная вещь». «Наверное». «Они возьмут образцы и из дома вашей матери, не беспокойтесь. В наше время можно сделать просто кучу всего». «Как вы справляетесь? У вас должна быть какая-то стратегия, у всех она есть». «Я отключаюсь». «Как?» Он задумался. «Извините, я не хотела лезть не в свое дело, но это интересно. Мы с Кэт тоже говорили об этом. Занятно, у нее есть семья». «У вас есть Бог». «А у вас нет?» «Не уверен. Я рисую». «Рисуете?» Саймон съехал с шоссе на двухполосную дорогу, ведущую в Лондон. Пошел дождь. Поток света от приглушенных фар лился на них со стороны машин, ехавших в противоположную сторону. «Карандашом», — сказал он. «Я выбирал между этим и полицией. Может, до сих пор выбираю». «Значит, у вас талант?» Он пожал плечами. «У меня это всегда было плавание». «Так вода или бог?» «Это не взаимоисключающие вещи». «В Бевхэме хороший бассейн». «Я прекратила. В спорте есть такой момент, когда ты либо отдаешься этому, чтобы оказаться на вершине, либо уходишь. Я не добралась бы до вершины, а даже если бы добралась, одного плавания всегда было недостаточно». «Почему нет?» «Мне не хватало духа соперничества, а он должен быть, причем агрессивного соперничества. У меня его нет». «Лафертон должен вам подойти. Тут не особо-то добиваются. Это не место для достижений. Мне кажется, как и англиканская церковь». «О, вы бы удивились. Но я приехала в Лафертон не за спокойной жизнью». «Но вы приехали, чтобы оказаться подальше от Лондона?» «Не совсем так. Я приехала, чтобы оказаться подальше от своей матери». Она спрятала лицо в ладони. «О, Господи!» «Все в порядке», — тихо сказал Саймон. Меньше чем через час они уже стояли у главного входа в больницу и разговаривали с инспектором столичной полиции Алексом Голдманом. Он выглядел моложе Натана Коутса. «Она в очень плохом состоянии, врачи не питают особых надежд». «Это не первый раз». «Может быть, это не связано? В этот раз ничего не взяли, ничего не тронули. Криминалисты все тщательно проверяют. Мы их достанем. Вы родственник?» «Нет». Инспектор окинул его быстрым взглядом. «Ясно». «Нет, не родственник». «В какой-то момент нам нужно будет поговорить с преподобной наедине». У Саймона зазвонил телефон. «Натан?» «Ничего нового, сэр. Еду домой. Займусь этим завтра первым делом. Начну тогда с самого начала. У вас все в порядке?» Саймон задумался. Ему захотелось рассказать Натану, где он сейчас находится и почему, и это желание удивило его. «Все нормально. Просто помогаю другу кое с чем разобраться. Увидимся завтра утром. Удачи, босс». Две женщины, живущие более чем в сотни километров друг от друга. Одна молодая, одна пожилая. Одна забита до смерти в своем саду, другая забита до полусмерти в собственном доме. Ни очевидных подозреваемых, ни очевидных мотивов, ни следов ограбления, ни чьих-либо вообще следов, ничего. Они были никак не связаны, и все же Сирейлору казалось, что их объединяет нечто неосязаемое, что они являются частью единой картины, и все ниточки в итоге ведут к нему, к его работе, к его жизни. Его злила эта вызывающе бессмысленная, очевидно бесцельная жестокость, но за каждым из этих происшествий как будто крылось нечто гораздо большее, чем за парой уличных нападений или грабежей, вышедших из-под контроля. Он убрал свой телефон и направился ко входу в больницу, когда заметил Джейн Фицрой, медленно идущую по коридору. Он внимательно посмотрел на нее. Она выглядела такой маленькой, потерянной, побледневшей, уязвимой. Ее волосы были похожи на вьющуюся медную проволоку, мерцающую в искусственном свете. Ему захотелось, чтобы она застыла в этом образе, чтобы запечатлеть его с помощью карандаша и бумаги. Он вошел в двери и двинулся ей навстречу. «Она не пришла в себя», — сказала она, дрожа. Саймон взял ее за руку и отвел к скамье у стены. «Она не знала, что я пришла». «Но вы пришли, и вы никогда не можете знать наверняка. Люди часто чувствуют, что кто-то рядом». «Я тоже такое говорила. Я старалась, чтобы людям стало полегче. Но она не почувствовала, Саймон. Она была бесконечно далеко и удалялась все дальше и дальше, как будто уплывала в открытое море. Я не смогла прикоснуться к ней, и она ушла. Она выглядела ужасно. Ее невозможно было узнать, кто бы это ни сделал». Она замолчала. Краем глаза Саймон заметил инспектора Голдмана и жестом показал ему уйти. «Что мне теперь делать?» «Вы хотите сходить в дом?» «А я должна?» «Конечно же нет. Сегодня от вас больше ничего не требуется. Я отвезу вас обратно». «Куда?» «Обратно в Лафертон». «Да, это же теперь дом. Видимо, да». «Я позвоню сестре. Вы не должны сейчас оставаться одна, а у нее всегда подготовлена комната для гостей». «Но уже слишком поздно, я не могу. Джейн. Все в порядке. Я в полном отчаянии. Я не должна себя так чувствовать». «Да? Это еще почему?» Она слабо улыбнулась. «Значит, полицейские, доктора и те, кого инспектор Голдман называет преподобными, сверхлюди? Ну, так тому и быть». Он встал и протянул ей руку, и через несколько мгновений она взяла ее. По пути к машине Саймона она заплакала.